Банкроты – побочный продукт процветающих банков. Эдвард Йокель. Порок живописен, а добродетель так тускла. Василий Розанов. В любовном треугольнике предпочтительнее золотая середина. Александр Макаров. Супружество таит в себе немало мучений, но целибат не таит в себе никаких удовольствий. Сэмюэл Джонсон. Те, кто держит рот на замке, могут плюнуть через замочную скважину. Валентин Дамиль. Из двух зол я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала. Мэй Уэст. С большой высоты люди представляются очень маленькими. Неизвестный. Если долго и безрезультатно бьешься головой о стенку, нужно поменять либо стенку, либо голову. Борис Ушеренко. Если хочешь выглядеть молодой и стройной, держись поближе к старым и толстым. Джим Неон. Что вы предпочитаете, масло или пушки? Пушки нас делают сильными, масло всего лишь толстыми. Герман Геринг.